Деревья ветер гнет настойчиво к земле. Деревья ветер гнет настойчиво к земле. Им мало сил бороться со стихией. И грустно мне глядеть, как в наступившей мгле беспомощна природа в атрофии. Закончили давать бесплатно кислород, менять на СО2 в живительном угаре. И по ночам не тянет спать народ. Он в это время где-то на базаре. Подпутано совсем вращение земли. И ось сместилась, и не осью стала. А мы все за вождями шли и шли, но цель как будто в поддавки играла. Уже пришел распределению конец. Смурные тучи закрывают солнце. С известием дурным спешит гонец. Откуда и куда с тревогой он несется? Спешит гонец. И весть со свежестью дождя вдруг пронеслась с трибуны всенародной. Мол, не туда идем, пора менять вождя. Мы в выборе своем всегда свободны. Халявы не нашли. И в скором не найдем. Страна на марше. Пьем и рыбу ловим. А, впрочем, шанс остался. Если отольем, к тому же разом. Может, мир потопим? Погрузится в мочу любимая земля. Закатится за тучи яркость солнца. Пора кончать. Вдруг осенит меня. Последняя капель слетит с конца японца. Там, где-то на японских дальних островах, ну, на краю земли, что, впрочем, оспоримо, его тщедушного опять овеял страх, как и меня, знакомым с Хиросимой. Но все ж спешу я с радостью туда. Что километры, прошлого страницы, меня, уставшего от мук и от труда, с порога встретят дорогие лица. 2019 год.